настает. Вы бойцы и солдаты, ваш порыв, ваш полет, ваша молодость святы, океан вам как брат, космос родственник века, он Гагариным взят молодым человеком. Кричей, труд ваш смелый огромный.